Брифинг с князем затянулся на час не меньше. Я рассказал Пояркову о том, что произошло у нас сегодня с утра, он про смерть минского императора. Оказалось, широкая общественность в Китае еще не в курсе о случившемся. Князь сам узнал об этом лишь благодаря отлаженной работе разведсети в Пекине. Да и то, без подробностей. Как умер, когда, нет информации. Ясно только, что старик Джули отправился, наконец, к предкам. «Они будут тянуть с обнародованием информации, сколько смогут», — объяснил Снегирев. «Новому императору и Длани потребуется время, чтобы минимизировать возможность переворота. Скорее всего, сейчас вырезают всех потенциальных конкурентов Джу Юаня». «Посол у нас самый компетентный специалист по внутренней кухне Китая. Если он так говорит, значит, так, скорее всего, и есть». А я, стало быть, с выводами поспешил. Потрошители, возможно, и ни при чем. Просто умер император. А его сменщик, мой знакомец, Джу Юань, занимается укреплением своей власти, скрывая, сколько удастся, смерть своего отца. Поэтому и Длань императора командует в Нефритовом дворе. Это же его служба безопасности теперь. Поэтому и неприемный день в посольствах, и дикие требования не покидать их территорию. Просто переход власти, со всей его невидимой простым людям, но от этого не становящейся менее кровавой кутерьмой. Арест топляка по-прежнему не ложился в схему. То есть можно предположить, что наместник отдал приказ о его аресте, а тут бац, папка умер. И стало ему сразу же не до этого. Можно, но в памяти всплыла еще одна сценка из моих видений. Убиваемый мечом ведьмак. Может, данный образ и не относился к ситуации, но я в это не верил. После всего, что со мной произошло в последнее время, любой перестал бы верить в совпадение. В общем, князь все выслушал, приказал затаиться и ничего не предпринимать, после чего отключился. У него там селектор с лидерами триумвирата по данному вопросу, а мы остались в кабинете посла с удивленными лицами. «Давайте распределим дежурство», — предложил Снегирев. «Вряд ли на посольство будет совершено нападение, но чем черт не шутит, когда бог спит?» Отказываться никто, естественно, не стал. Внешняя охрана так и осталась за службой безопасности, а мы лишь определили бодрствующие смены из одаренных. Я получил ночную и Самойлова в качестве пары, Линь с братом вечернюю, а сам посол взял на себя завтрашнее утро. В компанию к себе он пригласил Ирину Олеговну, просто чтобы не было скучно. На том и решили заканчивать совещание. «Алексей Вячеславович», — обратился я к послу, когда все поднялись и двинулись к выходу. «А ведьмаков, которых Длань императора представляет к членам императорской семьи, после смерти императора убивают?» Он не сразу понял, о чем я говорю. Все-таки переход от прежней темы был рисковатый, да и остальные посмотрели на меня изумленно. Прямо вот читалось на лицах. «Ведьмак? Какой еще ведьмак?» «Насколько мне известно, нет», — ответил боярин спустя несколько секунд раздумий. «Да и зачем бы? Они же просто оружие. Им дадут новый приказ, и ведьмаки станут угрозой другому человеку из рода Джу. А почему вы спрашиваете?» «Да вот образ один покоя не дает», — нехотя пояснил я. «Не привык еще к тому, что мои видения можно вот так вот озвучивать, и никто не примет это за бред сумасшедшего. Лицо ведьмака, приставленного к Джу Юаню, которого убивают мечом. Я даже не знаю, прошлое это или будущее. Может, этого еще не случилось?» «Если император умер своей смертью, то в убийстве ведьмака нет необходимости», — повторил посол. Я покивал, мол, понял уже, а потом до меня дошло, что именно он сказал. «Своей смертью? А если не своей?» Я впился в него взглядом. «Я бы предположил переворот», — кивнул Снегирев. На лице у него было выражение, которое можно описать примерно так. «Но ты же сам все уже понял». «Не сразу, Алексей Вячеславович, не сразу. Все-таки я новичок в таких делах. Не вырос в них, не впитал с молоком матери. Но понял, хотя и не сказал бы, что все. Не более чем предположение, но вполне реалистичное. Но все ниточки, все крохи информации указывали на мою правоту. Что ж, лучший способ проверить правильность моих выводов – это рассмотреть их с разных углов и точек зрения. Да и думается мне вслух как-то лучше. Жестом призвав всех повременить с уходом, я присел на край стола и заговорил.